Эпилог. «И кто бы знал, что ты станешь мамой быстрее, чем я», — говорит Фира, поглаживая свой уже заметный животик. Платон играет у меня на руках, перебирая маленькие колечки, которые собраны одним большим, и довольно попискивает от того, что у него получается перевести их все из одной стороны в другую. «Ну, если уж совсем честной быть, то немного не так, но да, я мама». Гордо заявляю я и целую Платошу в макушку. Новогодние каникулы прошли в беготне. Сначала по всем родственникам, которые невероятно громко и радостно приняли нас, а потом с подачей заявления в ЗАГС, куда мы доехали только с третьего раза. А теперь я сижу с моей подругой и жду, когда наши мужчины приедут с какого-то очень важного мероприятия. Ах да, по поводу того, что Платоша не родной сын Славки, мы никому не сказали. Хотя, как оказалось, об этом знает Ромка и мама Медведева, Полина Федоровна. Но не это главное, а то, что он не бросил этого маленького человечка. Не просто принял, а сделал все, чтобы никто и не узнал, что было на самом деле. «Ой, прекрати так улыбаться!» – счастливо смеется Фира и машет на меня рукой. «Ты становишься похожа на... влюбленную дурочку!» Перебиваю я и заканчиваю за подругу, довольно зашмуриваясь. «Ага», — кивает Фира. «Скажи невероятное ощущение». «Странное, я бы сказала», — хмыкнула я. «Оказывается, счастье — довольно странное чувство. От него хочется все время улыбаться. Не просто на показ, а потому что это состояние души. Но мы не успеваем даже договорить с Фирой, как дверь открывается и в квартиру входят Слава и Захар. Оба громко переговариваются, смеясь. Довольные, румяные с мороза, вваливаются в гостиную, а в руках у них по букету и пакет из нашего любимого ресторана. «Ой, а у нас снова праздник?» – спрашиваю я, замечая, как вспыхивают глаза Медведева. Непроизвольно облизала губы, а он подмигивает. «В моем доме теперь всегда праздник!» Уверенно заявляет Слава и, подойдя к нам, оставляет короткий поцелуй на моих губах и подхватывает на руки Платона. «Ну что, богатырь, ты согласен со мной? Скажи, наша мама самая красивая!» И оба смотрят на меня так, что я чувствую, как глаза снова пощипывает. «Ой, кажется, я слишком эмоциональной стала за этот месяц!» «Медведев, ты дома?» Кричит моя лиса с коридора, а я уже предвкушаю наш вечер, да и не только. Мама с отцом приехали сегодня и забрали Платона к себе. Я всегда видел в родителях поддержку и опору, но все же переживал за то, что они не примут чужого ребенка. Да и сам никогда не думал, что со мной такое произойдет. Но сейчас понимаю, что это самый настоящий подарок для меня. «Здесь я!» Отвечаю громко и оборачиваюсь как раз в тот момент, когда Алиса влетает в гостиную с выпученными глазами. Такая горячая, румяная, пахнущая цветами и морозом. И моя. «Это что?» – спрашивает Лиса, осматривая гостиную, которую я превратил во что-то цветочно-сладкое. Со свечами, вином, мясом и фруктами. «Наш с тобой романтический ужин!» – отвечаю и подхожу к Алисе. «А где Платоша?» – спрашивает она тихо, и я слышу, как ее голос садится. «Мама забрала». Улыбаюсь и, касаясь нежной щеки, поглаживаю веснушки на любимых щеках. «Но я...» – начинает Алиса, но останавливается. Снова смотрит через плечо, потом на меня. Одно движение, и ее шубка уже на полу. Второе, и она уже запрыгивает на меня, как мартышка. Подхватываю ее. И сжимая в объятиях, задыхаясь от эмоций, которые распирают грудь. «Это же ненормально, когда ты одновременно хочешь и отлюбить свою женщину, и убить? Или так выглядит настоящее счастье?» Алиса запускает руки мне в волосы и впивается в губы. Стон вырывается у нас одновременно, заставляя кровь запульсировать в висках, а потом резко опуститься вниз. «Медведев, я тебя люблю!» Выдохнула Алиса мне в губы, прикусывая нижнюю. «Это я тебя люблю, моя лиса!» Хрипло отвечаю я, но неожиданный звонок мобильного заставляет зарычать уже не от возбуждения, а от досады. Тянусь к мобильному и отвечаю, не глядя. «Да», — рявкаю, не отрываясь от тела моей лисы. «Добрый день, это вас беспокоит из поликлиники? Мы не смогли дозвониться до вашей супруги, но она просила сообщить сразу, как только придут анализы», — заговорил мелодичный женский голосок. «Какие анализы?» Резко отстраняюсь от шеи лисы и смотрю в ее глаза, а она начинает краснеть. «Поздравляю, срок 4 недели. Ждем вас у нас через 2 недели, чтобы мы могли назначить весь пакет анализов и поставить вас на учет». «Да», – отвечаю я на автомате и пытаюсь переварить все, что сейчас услышал. Алиса все так же висит на мне, обхватив ногами, а я стою, будто мешком ударили. Ну, или Ромка снова не рассчитал, и у меня теперь еще и сотрясение. «Что сказали?» Голос Алисы тихий, а в глазах плещется страх. Убираю мобильный и ставлю ее на пол. Смотрю несколько секунд, а потом опускаюсь на колени и прижимаюсь ухом к плоскому животу лисы. «Привет, медведь-младший!» – шепчу я, а у самого пульс набатом отбивает в ушах. «Мы тебя уже ждем!» «Ты такой дурак, Медведев!» – всхлипывает Алиса и опускается на колени рядом со мной. Не даю ей сесть на пол, сразу перетаскиваю к себе на руки. «Можно ли стать настолько счастливым?» «Можно. Вот так, сидя в гостиной на полу, обнимая женщину, которая одним своим присутствием сносит крышу и заставляет верить в то, что каждый найдет свое сокровище». И знать, что внутри нее растет новая жизнь. Наша жизнь. «Это же так быстро!» – шепчет тихо лиса. «Платоша еще маленький». «Он будет самым лучшим братом, моя лиса!» – шепчу ей в макушку и прижимаю к себе крепче. «И это еще долго. Я думал, быстрее получится!» – хохотнул в ответ, на что получил шлепок по груди. «И мы справимся?» Вопрос от лисы заставляет улыбнуться. «Но если ты не будешь меня гонять в 2 часа ночи за клубникой, арбузами или манго, то все не так и страшно», – хохотнул я. «Боже, кто бы мне тогда сказал, что я сам все накаркал? Но любовь – невероятное чувство. Ты можешь злиться, идя под дождем с пакетом апельсинов, а придя домой, видишь самую яркую и любимую улыбку – и понимаешь, что пусть все подождут, а я буду смотреть на то, как моя рыжая ведьмочка ест дольку за долькой».